«Меня зовут Кейзи», — сказал мужчина и провел Гарри в небольшую комнатку в глубине дома. Она была обставлена бедно, но чисто. Кейзи указал Дюку на кресло, а сам выставил на стол бутылку и стаканы. «Выпейте яблочной водки». «С удовольствием». «Ваша жизнь здесь не очень-то легка?» «Так было не всегда». Кейзи пожал плечами. «Каких-нибудь 5 лет назад у нас были свои усадьбы, и мы жили совсем неплохо. Правда, земля здесь неважная. Может быть, мы и покинули бы эти места, если бы не женщины и дети. Они держатся за Пиндерсэнд». Дюк глотнул водки и чуть не задохнулся. Такой она была крепкой. Отдышавшись, он сказал: «Можете спокойно оставаться здесь. Я позабочусь о юридической стороне дела и найду вам хорошего адвоката. Видите, как обстоят дела. Кто-то купил Пиндерс Энд, но другому человеку так нужен контракт, что он не остановился даже перед убийством. Меня интересует, по каким мотивам он это сделал. У вас есть на сей счет какие-нибудь предположения?» Кейзи с горечью рассмеялся. «Не знаю. На первый взгляд здесь действительно запустение. Но есть, видимо, люди, думающие иначе. И мне хотелось бы знать, почему. Может быть, тут есть какие-нибудь клады и полезные ископаемые?» «Здесь нет ничего. Вообще ничего». Дюк допил водку. «Но должна же быть причина, по которой люди так дерутся из-за Пиндерсэнда. Во всяком случае, я заинтересован в том, чтобы вы не уходили отсюда». Кейзи почесал затылок. «Но мы получили уведомление о выселении. Что же нам делать?» «Отдайте уведомление мне. Я передам адвокату, и он займется вашим делом». «Ладно», — согласился наконец Кейзи. «Я много слышал о вас и знаю, что на ваше слово можно положиться. Я постараюсь, чтобы и остальные жители остались». Дюк встал. «Соберите все уведомления, а дальше посмотрим». «Минутку, мистер. Я схожу и переговорю с остальными. Это не займет много времени». Кейзи вышел из комнаты. Дюк снова сел в кресло и задумался. Кейзи показался ему дельным человеком. Если он действительно уговорит людей остаться, это будет важным шагом. Беллман, Спейд или Шульц, кто бы за этим делом ни стоял, не смогут ничего предпринять, пока здесь остаются эти люди. Но что же, черт возьми, они ищут здесь? Гарри было ясно одно. Пиндерсэнд — лакомая добыча. Но какая именно? Вдруг он почувствовал какое-то смутное беспокойство. Но он не мог объяснить его причину. Может быть, дело было в тусклом свете, царившем в доме, или в потрескивании рассыхающихся досок. Гарри сидел, прислушиваясь к шумам и шорохам старого дома. Вдруг он затаил дыхание. Ему показалось, что где-то рядом раздались осторожные шаги. Кто-то почти бесшумно крался к дому. Дюк подошел к двери и прислушался. Теперь он определенно слышал шаги на втором этаже дома. В коридоре было темно, и Гарри почти ничего не видел. С улицы доносились шумы, крики детей. Дюк проверил револьвер и почувствовал себя увереннее. Он отворил дверь, и она громко скрипнула. Наступила тишина. Очевидно, тот, кто был наверху, притаился. Неожиданно Дюку пришла в голову мысль, что сверху у Кейзи может находиться жилец, и что он сам ставит себя в неловкое положение, хватаясь при каждом шорохе за оружие. Однако инстинкт подсказывал ему, что человек наверху не имеет к Кэзи никакого отношения. Гарри быстро выскользнул в коридор, проклиная при этом старый дом. Нельзя было сделать и шагу, не обнаружив при этом себя. В коридоре было темно, и Гарри попытался сообразить, где может быть лестница на второй этаж. Наверх нельзя было подняться незамеченным, но Гарри решил попытаться. Он ощупью нашел первую ступеньку лестницы. Она была довольно прочная и не скрипела. Старые перила прогнулись, когда он ухватился за них. Поэтому весь дальнейший путь он проделал, согнувшись в три погибели и ощупывая руками ступеньки. Когда он добрался до верха, с улицы раздался детский крик. «Крисси!» У Гарри мелькнула мысль, что, видимо, вскоре он найдет эту самую Крисси, тем самым поставив себя в довольно глупое положение. Не вставая, он вглядывался в чернильную темноту коридора. Здесь пахло затхлым воздухом, отсыревшими обоями, пылью, короче, привычными запахами старого дома. Вдруг где-то рядом совсем скрипнула половица. Гарри вгляделся в темноту и увидел, что в метре от него кто-то стоит. Он был в трудном положении. Стрелять он не мог, поскольку неизвестный мог оказаться одним из друзей Кэзи. Но заговорить он тоже не решался, боясь подставить себя под выстрел, в том случае, если перед ним стоит враг. Скоро ему стало слышно дыхание того другого человека. У Гарри больше не было сомнений. «Не двигайтесь, иначе я буду стрелять!» — крикнул он. Где-то вблизи раздался еле слышный шорох. Гарри вскинул револьвер, но в тот же момент получил сильнейший удар в голову. Не успело напомниться, как его еще дважды ударили чем-то тяжелым. В глазах Гарри вспыхнули фейерверки искр, и он надолго потерял сознание.